«Да, всего лишь участвовали в торговле детьми», – скептически протянул Шон, надевая на ошарашенных торговцев наручники. «Действительно, что в этом такого?» «Все не так», – горячо возразил мужчина, поднимая голову и с мольбой глядя на меня. «Вы глубоко ошибаетесь, считая нас злодеями. Мы с женой просто хотели вернуть свою дочь, и эти люди лишь помогли нам». «Что?» Я был ошарашен такой неприкрытой ложью. «Он что, реально думает, что мы на это купимся?» Судя по тому, какой жалобливый вид принял этот несчастный, и впрямь так и думал. «Понимаете, господин герой, это наша дочь, Джессика Адамс, которую похитили 8 лет назад», — начал он, заискивающе глядя мне в глаза. «С тех пор мы долго ее искали, обращаясь к разным людям. Однако все наши попытки отыскать нашу малышку были безуспешны. Тогда мы попросили помощи у этих милейших людей», — он кивнул в сторону связанных торговцев. «Они вошли в наше положение и обещали найти нашу дочь. И они нашли ее и...» «Складно врешь», — я прервал его бред, с отвращением глядя на этого подонка, аж на слезу пробивает. «Да вот только ты не учел одного момента. Это моя дочь, с рождения росшая на моих глазах», — я кивнул Шону. «Уводите их, ублюдок», — брызгала слюной Мымра, что назвала себя гражданкой США. «Я тебя засужу, ты не представляешь, с кем связался, я тебя уничтожу, тебя и всю твою ничтожную семейку, ты труп». «Вы имеете право хранить молчание», — отозвался я на ее угрозы. «Любое ваше слово может быть использовано против вас в суде. Кто-нибудь, заткните ее». Окружающих нас злодеев стали выводить на улицу, я же обратил свое внимание на дрожащую в моих руках Фуюми. Малышка прижалась ко мне, вцепившись в ткань костюма мертвой хваткой, словно боялась, что кто-то вот-вот заберет ее у меня. «Фуюми, девочка моя», — я склонил к ней голову, мягко касаясь губами ее макушки, — «сколько же страху ты натерпелась, прости, прости, моя малышка, прости, что тебе пришлось так долго ждать, прости меня, папа», — всхлипнула моя дочь, сильнее вжимаясь в меня. «Пап, я знала, что ты придешь, что ты не бросишь. Как я могу бросить свою маленькую принцессу?» — ласково сказал я. «Все уже закончилось, они тебе больше никогда не навредят, и никому другому тоже. Ну же, Фую, посмотри на меня». Фуюми послушалась меня, поднимая свою голову, и я оторопел. Вместо темно-серых, полных жизни детских глаз на меня смотрели блеклые, ничего не выражающие глаза мертвой рыбы. «Господи, Фуюми, что же они с тобой сделали, дитя мое?» — прошептал я, не в силах оторваться от столь жуткого зрелища. Из глаз моей дочери вновь потекли слезы, а ее руки потянулись к моему лицу, осторожно ощупывая меня. И тогда ко мне пришло осознание. «Ты не видишь?» — девочка зашлась в рыданиях, опустив свое лицо и скрыв его за волосами. «Прости, прости меня, пап», — она прижалась ко мне, словно боясь, что я оттолкну ее от себя, как прокаженную. «Папа, пожалуйста, я люблю тебя, пап, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня, папа, пожалуйста», — я погладил ее по волосам, успокаивая. «Ты ша-ша-ша, все хорошо, малышка, я никогда тебя не оставлю. Что за глупости? Ни я, ни мама, ни дядя Тоши, ни тетя Маки, ни твои братья. Мы все очень ждем твоего возвращения домой, Нацу». «Тоя, как они?» — тихо спросила малышка. «Я слышала, что их граната». «С ними все хорошо», — поспешил я уверить ее. «Ваш друг, Такеда, успел среагировать и оттолкнул их от места взрыва. Так что они достаточно легко отдела. Старатель, сзади!» — раздался крик Меры, и я крайне поздно понял, что меня окружила темно-фиолетовая дымка портала. «Черт, черт, черт, как я мог быть столь беспечен? Ведь и дураку должно было быть понятно, что задержание прошло как-то слишком просто и расслабляться нельзя ни в коем случае. А я что, мало того, что сам попал в ловушку, так еще и Фуюми с собой утащил? Портал выплюнул нас в каком-то темном коридоре, спугнув при этом пару крыс, что с громким писком тут же бросились на утек. Фуюми встревожилась, подняв на меня взгляд пустых глаз. «Пап, что-то случилось? Все в порядке?» — преувеличенно бодро отозвался я, тем временем пытаясь установить связь хоть с кем-то из моей команды. Но тщетно, просто я немного расслабился и потерял бдительность. Вот и результат моей беспечности. «Ладно, сейчас не время для стенаний, надо выбираться отсюда. Пап, мне страшно. Все хорошо, Фуюми. Я ведь с тобой, рядом. Я никому не позволю вновь навредить тебе или забрать у меня. Обещаю», — постарался я успокоить свою дочку. «Только сейчас я тебя устрою поудобнее, чтобы в случае опасности мои руки не были заняты. Вот так, обхвати меня за шею ногами, обхвати меня за талию, держись крепко, хорошо, я вытащу нас отсюда. Ты мне веришь? Фуюми кивнула, сильнее обхватив меня за шею. Я же зажег небольшой огонек на ладони и отправил его вперед, освещать мне путь. Мужчина оторвался от своих бумаг, когда за его спиной раздался голос. Я привел его. Какие будут дальнейшие указания? По лицу мужчины расплылась победная улыбка. Прекрасно, Курагири. Доставь меня к нему. Хотелось бы лично поприветствовать того человека, что вечно путает мне все карты. Теневой силуэт послушно склонил голову, открывая фиолетовый портал. Мужчина без колебаний шагнул в него. Из глубины коридора к нему приближался небольшой шарик яркого пламени. Вслед за ним двигалась массивная фигура героя, ступающая осторожно, внимательно вглядываясь в темноту за огоньком. Интересно, как же он отреагирует, когда заметит меня? Весело подумал мужчина и безбоязненно пошел навстречу. По мере сближения герой замедлялся, его силуэт становился все более напряженным, словно он чувствовал опасность, что ждала его впереди. Наконец его огонек выхватил из тьмы мужчину, заставив героя резко остановиться, во все глаза уставившись на незнакомца. «Ну вот мы и встретились», — старатель усмехнулся тот, внимательно рассматривая собеседника. «А я ведь давно хотел с тобой познакомиться. Еще с тех пор, как ты вмешался в мои планы по похищению дамы в фиолетовом 3 года назад, однако герой не стал дожидаться конца речи, тут же махнув рукой, отделяя себя от злодея стеной огня. «Ты серьезно думаешь избавиться от меня таким жалким способом? Жаль, я-то думал, ты все же поумнее будешь. Черт, черт, черт, черт. Вот что же мне везет-то как утопленнику. Нет, я догадывался, что за этими придурками из Альянса может стоять сам король злодеев, но чтобы он объявил на меня охоту. Сука, что же мне делать? Папа, кто это был?» — тихо прошептала Фуюми. Он такой-такой страшный. Почему он хотел с тобой встретиться, папа?» Я промолчал, лишь крепче сжав ее в объятиях. Я продолжал бежать вперед, все еще пытаясь связаться со своими, однако сигнал все никак не проходил, как бы я ни старался. А значит, Иван вряд ли сможет вытащить меня отсюда вместе с дочерью, или хотя бы только мою дочь. Черт, эти бесконечные коридоры сводят с ума. Чувствую себя загнанным зверем, которого по пятам преследует охотник с ружьем, которому я не могу ничего, ровным счетом ничего противопоставить. Все же стоило прислушаться к совету Ночноглаза и поменяться местами старшинари, я бы руководил штурмом приюта, он бы сражался со своим главным врагом. Все же у него шансов выжить в подобной ситуации куда больше, чем у меня. Завернув за очередной угол, я чуть не взвыл. Дорогу мне преграждала железная решетка. Выломать ее мне вряд ли удастся, а вот распилить. Главное, не навредить повышенной температурой Фуюми. Закрыв ее левой рукой, правую я поднес к решетке. Направленная струя пламени резала металл не хуже, чем у автогена. Интересно, а на какой разряд сварщика я сейчас наработал? Впрочем, мне было не до пространных рассуждений. Поскорее бы свалить отсюда, пока не убили. Или что этот ублюдок хочет со мной сделать? Хаем, и куда же вы так спешите? Неужели герой номер 2, известный своим бесстрашием, сейчас удирает, сверкая пятками? Раздался сзади усмехающийся голос, от которого у меня кровь застыла в жилах. Моя рука спустилась к поясу, нащупав на нем гранату малой мощности. «Да я б с радостью поболтал, если б не обстоятельства», — буркнул я, срывая чеку и кидая гранату под ноги преследователю, надеясь, что она хоть ненадолго задержит его, позволяя уйти дальше. Однако вышло даже лучше, чем я ожидал. Здание, в котором мы находились, явно было не рассчитано на подобное воздействие. Перекрытия не выдержали, и пол под ВЗО начал проваливаться, увлекая за собой и самого короля зла, который явно не успел сориентироваться и воспользоваться своим полетом. Не собираясь тратить свое время на то, чтобы посмотреть, как главный враг Ташинари вновь берет ситуацию под свой контроль, я рванул дальше. Однако я прекрасно понимал, что в этих догонялках я обречен на поражение. А значит, мне надо было любым способом выйти на связь с любым из нашей команды и передать свои координаты, чтобы нас наконец забрали. А пока я должен как можно дольше тянуть время. Твои тщетные попытки сбежать смешны. Что ты хочешь этим добиться? Я со всей силы рванул в сторону, проламывая стену. Надо убираться отсюда, как можно скорее. Внезапно в моем ухе зашипел наушник, словно кто-то пытался со мной связаться. Шеф, шеф, впышите меня, раздалось из гарнитуры, часто прерываясь ненужным шипением. Иван, я был так рад слышать голос нашего штатного телепортиста, черт подери, как вы связались со мной, я до этого сколько раз пытался, и все впустую. Шеф, время, напомнил Иван, кфепштфы, не знаю, я в помещении, у меня нет возможности определить мое местоположение, вы по моим часам не можете через спутник отследить мое местоположение, скхикхнал Брхушпица, но спхвизиск делает все возможное, отозвался он и, прислушавшись к чему-то с заднего фона, дополнил, через 5 минут все будет сделано, еще бы эти 5 минут продержаться, пробормотал я себе под нос, замечая, что из-за угла как раз появляется достопочтенный все за одного. Ну что же вы, старатель, это крайне невежливо, уходить не попрощавшись, на его лице расплылась хищная улыбка. Может, я просто уважаю английскую культуру и традиции, фыркнул я, отступая назад и прикрывая Фуюми, которая от испуга стала тише мыши, в конце концов, их влияние на мировую культуру было колоссальным, особенно на те страны, которые находились в колониальной зависимости от них. Например, надо же, в вашем досье, старатель, нет ни единого слова, что вы изучали мировую культуру, хмыкнул злодей, приближаясь, да и не об этом я хотел бы с вами поговорить. Не сочтите за грубость, господин, как вас там, но я вовсе не горю желанием с вами разговаривать, мне нужно всего лишь протянуть немного времени, чтобы Иван успел меня вытащить. Что ж, ваше право, но все же мне интересно расспросить тебя кое о чем, а мертвецы, к сожалению, не болтливы. Так может все же ответите на парочку вопросов, вы хотите убить моего папу, встрепенулась Фуюми, повернув пышущее гневом лицо в сторону одного из самых опасных злодеев современности, и попыталась соскользнуть с моих рук, я еле удержал ее, вы, как вы смеете, он стольких людей спасает, стольким помогает, а вы хотите убить его, хм, а ваша милая дочь вся в вас пошла, не так ли, его глаза недобро сверкнули, что ж, значит, я был прав, когда решил отправить ее на перевоспитание супругам Адамс, уверен, они бы вытравили из нее все это невежество, так значит это ты, это из-за тебя похитили мою дочь, из-за тебя она теперь осталась без зрения, из-за тебя, ублюдок, из-за тебя, папа, хах, это было просто, папочка. Фуюми сжалась в комочек у холодной стены, окружаемая ревом пламени и грохотом рушащихся перекрытий. Звуки мешались, складываясь в оглушительную какофонию, из которой было неясно, кто же побеждает, отец или тот странный незнакомец, так страстно желающий убить ее папу. О, чтобы она только не отдала, чтобы темная пелена перед ее глазами рассеялась и она смогла наконец увидеть, что происходит, и, возможно, даже помочь в чем-то. Пусть она и не была обладательницей мощной причуды, как Тоя и Лишата, но ее огненные и ледяные искры могли вполне сильно ужалить обидчика. Это могло бы отвлечь этого странного человека и выиграть ее отцу время, но какая же она все-таки бесполезная. «Иван, Шон», — взревел внезапно голос ее отца, — «уведите мою дочь отсюда, а здесь я сам разберусь». «Но шеф», — ответил ему голос со странным акцентом, — «как же вы, обо мне не беспокойтесь». «Заберите мою дочь и проваливайте отсюда, это приказ, но господин старатель, Шон, тебя это тоже касается, живо с глаз моих долой, а ты, скотина, иди сюда», девочка подняла голову, «что это значит, кто эти люди, к которым обращался ее отец, эй, малышка, хей, ты же у нас Фуюми Тодороки, конечно это она, идиот, какие еще маленькие девочки могут тут быть, вредный ты, Шон, короче, малышка». «Твой батя велел нам вывести тебя из зоны боевых действий, пока тебя окончательно штукатуркой назасыпало. Ван, как ты смеешь так разговаривать с дочерью господина старателя?» Тот, кого Ван назвал Шоном, негодовал, «ты должен относиться к ней с уважением. Да брось, она такая же девочка, как и все остальные, и нам пора уже выбираться отсюда. Да, бери ее за руку и отправляйся в агентство, а ты, я останусь здесь. Как доставишь госпожу Тодороки?» «Немедленно возвращайся, заберешь и меня с господином старателем, ну же, поторапливайся». Но шеф сказал, «Живее, пока тут все не обрушилось к чертовой матери». Глава 12. Родная палата. Как же холодно, как непривычно холодно. Я так не замерзал с того самого дня, как очнулся в теле старателя. В теле, которое всегда согревало жаркое пламя. Пламя, которое сейчас не ощущалось никоим образом. Я словно летел сквозь темноту, что обволакивало меня своими ледяными объятиями. Откуда-то издалека доносились чьи-то голоса. Сначала они были еле слышны, а потом набирали силу, сливаясь в единый многоголосый вой, из которого с трудом удавалось выхватить разрозненные фразы. Кто-то у кого-то просил прощения, кто-то кому-то угрожал расплатой, кто-то слезно просил о чем-то. Голоса казались мне знакомыми, но мозг отказывался как-либо идентифицировать их. От жуткого и громкого воя в ушах начало звенеть, голова раскалывалась. Хотелось заткнуть уши, отключиться, умереть, что угодно, лишь бы больше ничто не терзало мой слух. Но голоса и не думали стихать, кружась вокруг меня, чего-то требуя, о чем-то рассказывая. И этот жуткий холод. Сколько лет я был женат на Снежной Королеве и, казалось бы, должен был привыкнуть к ледяным силам супруги и детей, но это не то. Ее лед не был обжигающим, не был таким жестоким, не был таким смертельным. Он приносил лишь благословенную прохладу, охлаждая перегретые разум и тело, давая долгожданный покой, но в то же время даря тепло и ласку. А этот холод, наверное, именно его можно сравнить с дыханием смерти. Голоса становились все громче, все требовательнее. Все чаще и чаще из путанных слов и разрозненных фраз стало доноситься имя старателя. Мое имя, Инджи. Голоса звали меня, настойчиво требуя, чтобы я вернулся. К хору взрослых голосов присоединились и детские, и вот уже со всех сторон на меня неслось мое имя, повторяемое на разные лады. Инджи, Инджи, Инджи. Черт, да здесь я, здесь, незачем так орать. Папа, папа, Тоя, нет, Нацуа, или Шита, а может, Фуюми, или все они вместе. Черт, да что же это творится, где я, что с моей семьей, и почему мой огонь, мое адское пламя больше не греет. Неужели этот ублюдок, все за одного все же забрал мою причуду, хотя, мертвым причуды не нужны. Нет, сука, нет, я жить хочу, слышите, у меня там жена, дети, агентство. Как они без меня? А этому уроду кто морду начистит? Аташинари. Он же пропадет без меня и остальных за собой потянет. Нет, нет, нет, верните меня. Я домой хочу. Мне еще сыновей женить, дочь замуж выдавать, с внуками нянчиться, в конце-то концов. Верните, откуда взяли? Во мне начала подниматься злость. Чувство росло в груди, заполняя собой каждую клеточку моего тела. И тут же стало теплее, словно мой внутренний огонек только этого и ждал. Сначала маленький, едва тлеющий уголек, а потом пламя стало расти, словно раздуваемое мощными мехами. И вместе с ним росла и крепла моя уверенность, что я выберусь отсюда, что моя песенка еще не допита. Холод отступал, а меня начало охватывать дурное веселье. Это что же это получается? Я уже второй раз избегаю встречи с хозяйкой. Мда, а ведь дамочка и обидеться может, что я так ее динамлю. Меня с огромной силой потащило вниз, и я со всего размаху шлепнулся на ледяную поверхность. Я чуть не взвыл, да что такое-то? Почему всякий раз после смерти я оказываюсь на холодном металлическом столе? Ну хорошо, хоть на этот раз простынкой накрыли. Вновь где-то рядом пикал прибор, вновь пахло лекарствами. И вновь мое тело ломило так, словно меня камнями забивали, как христианина времен Римской империи. Прям дежавю какое-то. Интересно, а если я подпалю простынь, меня опять окатит водой или что? Послышался звук открываемой двери. «Госпожа Тодороки, мне очень жаль, но, как видите, ваш муж так и не пришел в себя. Мы делаем все возможное, чтобы хоть как-то его удержать в нашем мире, но, боюсь, в этом случае мы бессильны. Максимум, он продержится до завтрашнего утра. Что за хрень ты несешь? Я живее всех живых, только пока даже пальцем пошевелить не могу. Интересно, чем этот урод меня накачал? Все же вряд ли старикашка, находящийся под покровительством все за одного, заинтересован в моем выздоровлении. Скорее, он приложит все усилия, чтобы я скоропостижно скончался и больше не вставлял палки в колеса его шефа. Кажется, Взо об этом и хотел поговорить со мной. Мы можем побыть с ним, тихо прошептал Рей. Да, конечно, но минут пять, не больше, ему скоро пора будет на операцию. Да, я понимаю. А вы, юная леди, зайдите ко мне в кабинет. Я посмотрю, что у вас с глазами. Насколько я понимаю, лучше не стало. Нет, послышался дрожащий голос Фуюми, перед глазами все еще темно, только смутные очертания предметов. Она всхлипнула, а мое сердце неприятно кольнуло. Все же эти твари серьезно навредили моей дочери. Скажите, а папа? У папы совсем нету никаких шансов. Увы, моя девочка, притворно вздохнул доктор, так что у меня аж зубы заскрипели, Мне очень жаль. Отец погиб как настоящий герой», — внезапно высказался молчавший до этого Тоя. «Если бы не он, тебя бы здесь не было. Но если бы он был здесь, как и Фуюми, было бы гораздо лучше», — добавил Нацуа. «Доктор», — вновь подала голос моя жена, — «вы не могли бы выйти?» «Да, конечно», — вновь скрипнула дверь. Рии всхлипнула и, судя по звуку, рухнула на колени. «Мама!» — в унисон воскликнули мои сыновья. «Мама, ты чего?» «Мам, не падай, я не могу». Рии зашлась в рыданиях, Инджи. «А я проклинал в это время ублюдка-врача, что навешал моей жене и детям лапши на уши, долбанного Взо, из-за которого я даже прохрипеть ничего не могу, чтобы показать Рии, что я жив и помирать пока не собираюсь. Черт, да я сейчас настолько ослаб, что даже поджечь эту простыню не смогу. Тоя, ты можешь откинуть покрывало с лица отца и выйдите, пожалуйста», — наконец попросила Рии, кажется, уже немного успокоившись. Послышались осторожные шаги. Противная ткань скользнула вниз по моему лицу, открывая его свету. Да толку-то, все равно веки словно свинцом налились. Прям так и тянет взвыть со словами «Виа, поднимите мне веки». Однако из моего горла не вырвалось ни звука, и даже хрип застыл где-то в глотке, так и не вырвавшись на волю. Вновь послышались тихие шаги и хлопок дверью. На некоторое время воцарилась тишина. Моего лица коснулась нежная рука. Холодная, сухая, словно у покойника, она прошлась вверх по скуле, обвела контур уха и зарылась в волосы. «Инджи», мою щеку словно опалило огнем, что-то горячее капнуло на меня, словно сорвалась капля с носика только что вскипяченного чайника. И только через несколько секунд я понял, что это слезы. Рия рыдала, склонившись надо мной. Ее губы скользили по моему лицу, шепча что-то неразборчивое. Тихие слова прерывались всхлипами, но все так же настойчиво что-то просили. На душе было паршиво. Мне хотелось обнять Рии, прижать к себе, сказать, что со мной все хорошо, что не нужно переживать. Но тело предательски продолжало лежать бревном. Ни единый звук не вырывался из сдавленного спазмом горла. «Сука! Как же я ненавижу это состояние полной беспомощности. Черт бы побрал этого ублюдка Взо и его ручного доктора. Наверняка то, что я никак не могу пошевелиться, это их вина. Особенно этого медика, презревшего клятву Гиппократа. Кто знает, какой хренью он меня пичкал все это время, что я был в бессознанке. А Рей теперь из-за этого убивается». Внезапно всхлипы стихли. Рука, до этого мягко поглаживающая меня по волосам, тоже куда-то делась. «Что она делает? И не увидишь же!» — скрипнула дверь. «Тоя, Нацуа, Фуюми, подойдите, попрощайтесь!» Послышались тихие, осторожные шаги. В мою ладонь резко вцепились детские пальчики, хватаясь за нее, как утопающий за соломинку. «Пе, папа, Пе, почему ты нас оставил? Почему не попросил, чтобы тебя перенесли вместе со мной?» — тихо всхлипнула Фуюми. «Ты же обещал, что не бросишь нас», — с горечью прошептал Нацуа. «Обещал. Неужели твое слово ничего не значит, Нацу? Не говори так», — пожурила его мать. Кажется, она хотела еще что-то добавить, но не успела. Раздался грохот и знакомый голос. «Как он? О, Итошинари тут. Что, сейчас сюда и все мое агентство сбежится. Во будет номер, всемогущий». Раздался следом возмущенный вопль Люджика. «Это уже переходит любые границы. Сейчас к пациенту могут быть допущены только его близкие и родственники. А дядя Тоши близкий», — возмутилась Фуюми. «Как вы можете его прогонять?» «Тошинари», — сипло прошептала Рей, «Инджи, он». Судя по звукам, моя жена чуть было не рухнула, но ее вовремя подхватили. «Рей, держись», — так же тихо ответил ей Иги. «Инджи бы не хотел, чтобы ты себя так изводила. Все, ваше время вышло. Покиньте палату», — надрывался тем временем доктор, с которым тут же вступил в спор всемогущий. К ним примешались голоса возмущенных медсестер, затем подключились Фуюми и Нацуа, и моя палата потонула в какофонии звуков. Меня коснулась горячая рука, и из множества звуков я выхватил тихий шепот Тои, который до этого подозрительно молчал. «Пап, я отомщу. Кто бы ни был тот злодей, клянусь, я убью его, чтобы он сам понял, каково это». Его слова вновь потонули в общем гомоне. Ладошка сына отпустила меня, оставив после себя небольшой ожог. «Он что, решил бросить вызов Взо?» «Не, я знал, что мои сыновья бывают безбашенными, но чтоб настолько». Тем временем доктор Уджика, при поддержке громко верещащих медсестер, выпроводил визитеров из моей палаты и запер дверь. Немного потоптался возле нее, громко повздыхал, после чего подошел ко мне. Я напрягся. Мало ли, что этот врач-убийца мог со мной сотворить. Они наконец-то ушли, раздался голос, от которого у меня кровь застыла в жилах. Черт побери, что здесь забыл этот старый хрыч в ЗО? Да, господин, недовольно пробурчал доктор, начав щелкать каким-то прибором. Вот, полюбуйтесь на наш материал. С меня тут же сорвали простыню. Вот чего-чего, а того, что я предстану перед главным злодеем Японии, в чем мать родила, я себе даже в худшем кошмаре вообразить не мог. Ему что, удовольствие доставляет лицезреть голых мужиков? Хотя Уджика же назвал меня материалом, так что вряд ли ВЗО таким экзотичным способом удовлетворяет свои эротические желания. Хотя, кто их знает, каким образом они берут генетический материал для своих ному. Не правда ли он прекрасен? С каким-то странным придыханием сказал доктор. Как я и говорил, это тело словно специально создано для того, чтобы стать основой для ному. Правда, этот идиот его все же подпортил. Пришлось восстанавливать ему легкие, которые он сильно подкоптил. А я ведь ему говорил не курить. Что там с его закладками? Перебил его ВЗО. Так, а это уже интересно. Что за закладки и почему, я не в курсе. Я не знаю, из-за чего они слетели, но слетели они капитально. Проще их убрать и поставить новые, чем восстановить эти. Честно говоря, я удивлен, что он не сошел с ума и не начал убивать всех без разбору. Все же ментальные закладки – штука очень сложная, и малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. И когда примерно они слетели, поинтересовался все за одного, пока я пытался осмыслить новую информацию. Бляха-муха, это что это получается? Я мог в любой момент слететь с нарезки, и вот эти внезапные вспышки гнева, которые мне едва удавалось сдерживать. Это что, тоже результат воздействия этих ментальных закладок? Офигеть! Примерно 3 года назад, немного подумав, ответил доктор, что-то его очень сильно потрясло. Все ментальные линии перекручены, куда что идет, непонятно. Беспорядок такой, словно котенок поиграл с нитками. Значит, ному высшего класса из него не получится, задумчиво проговорил все за одного. Но он может стать хорошей основой для того ному, что мы готовим против всемогущего, высказался доктор, и тот факт, что ному будет сделан из его друга, сильно ударит по нему. Ты прав, согласился ВЗО, это будет идеальной местью ему за все. Но кое-что мне все-таки не дает покоя. Его поведение. Он вел себя так, словно прекрасно понимал, с кем имеет дело и насколько я опасен для него. Он боялся меня, и боялся сильно. И он не бросился сразу в битву со мной, а отступил. Даже не так, он пустился в бегство, стараясь сбить меня со своего следа. Это совсем не соответствует его психологическому портрету. С ним была ослепшая дочь, резонно возразил доктор. Скорее всего, он хотел увести ее в безопасное место, чтобы она ему не мешала, да и он сам мог за нее не беспокоиться. Кстати, о детях. Что там с завещанием? Оно не будет помехой нашему плану? Совершенно нет, хмыкнул доктор, просто потому что его нет. А если и есть, то нотариально не заверено. И это нам на руку. Черт, а это уже плохо. Мда, с моей стороны было довольно самонадеянно полагать, что со мной ничего не случится. Выберусь отсюда, непременно займусь этим вопросом. Но все еще непонятно, при чем тут дети. Что с обработкой его жены? Тем временем продолжил допрос ВЗО. Стоп, что? Эти сволочи хотят как-то навредить еще и Рей. И моим детям? Господи, что же эти уроды задумали? Госпожа Тодороки уже в маловменяемом состоянии, в голосе доктора послышалось едва скрываемое торжество. Думаю, после похорон соцопека окончательно примет решение о лишении ее родительских прав в связи с психическим расстройством. Она уже сейчас нестабильна. Это хорошо, благосклонно произнес все за одного. Значит, в скором времени мы получим заготовки еще для 3 ному. Ну и с девчонки тоже можно получить выгоду. Суки, уроды, ненавижу. Использовать моих детей, как материал для создания ному. Мрази, еще и Рей довести до сумасшествия. Твари, когда ты займешься этим телом? Поинтересовался все за одного. Завтра утром, как только окончательно восстановим ему легкие, немного поразмыслив, отозвался Уджика. «Где-то в 10. Отлично. Я приду к этому времени», — сообщил ВЗО, после чего что-то щелкнуло. Меня аж всего колотило от гнева. Огненный шар, разраставшийся в моей груди, грозился в любой момент выйти из-под контроля и спалить всех чертям собачьим. И не то чтобы я был сильно против все тут сжечь, но сейчас это было бы плохой идеей. Если они поймут, что я очнулся, то точно прибьют, чтоб на этот раз уж наверняка. А пока у меня есть преимущество, и им надо пользоваться. План был прост, как два пальца. Ночью, когда мало народа, а весь персонал занят игрой в картишки, выскользнуть из палаты и, воспользовавшись телефоном в регистратуре, позвонить Ивану, чтобы он доставил меня в медпункт при агентстве. Но жизнь внесла в мой план свои коррективы. «Да что такое?» – пробормотал доктор. «Что опять не так с сердцебиением? Видно, придется еще раз поставить капельницу. Черт, что еще за гадость он хочет мне ввести? Нет, нет, нет, не надо. Но кому интересно мое мнение? Мне все же поставили капельницу». И в скором времени мое сознание вновь погрузилось в темноту. Большой дом, освещаемый лишь мягким светом луны, глядел своими темными окнами на окружающий мир мрачно и угрюмо. Казалось, что дом покинули, однако из одного из его окошек пробивался тусклый свет. Не было слышно ни голосов, ни звонкого детского смеха, что всегда доносились из него в такие тихие вечера. Рита Дороки сидела в гостиной, остекленевшими глазами глядя на едва тлеющие угольки в камине. На душе было пусто. Женщина устало потерла виски и взялась за чашку почти остывшего чая. Господи, за что ей все это? 3 года. 3 спокойных года тихой и даже счастливой семейной жизни. Инджи уделял ей и детям все больше времени, был с ними ласков и добр, делал приятные сюрпризы, водил в разные рестораны, театры. Хотя Рия видела, что ему не особо интересно на представлениях, он часто начинал клевать носом, но он все равно со странным упорством продолжал водить ее на самые разные постановки. Рия не ожидала такого от супруга, который готов был жертвовать своим временем для того, чтобы доставить ей удовольствие. Ее губы тронула легкая улыбка. «Мама, в дверном проеме появилась троица детей. Мам, можно мы посидим с тобой? Нам тяжело уснуть». Женщина кивнула. Ее тут же облепили дети, сильно прижимаясь к ней. Она приобняла их, прикрывая глаза. Ташинари прав, она должна держаться ради детей, поддерживать их. Все же им куда тяжелее. Они потеряли отца, которого только недавно обрели. «Мама, Блатик Тоя, Блатик Насу, сестринка». Из-за двери показалась разноцветная макушка Шата, притащившего с собой мягкую игрушку старателя. Любопытные глазки малыша с интересом уставились на них. «Шата, иди к нам», позвал его Тоя, протянув младшему брату руку. Тот с удовольствием забрался с ногами на диван, удобно устроившись на коленях матери. «Мам, а что у тебя с глазами? Ты плакала?» – бесхитростно спросил Шата, подняв голову и глянув матери в лицо. «Тебе плохо без папы?» «Нам всем плохо без папы», – тихо пробормотала Фуюми, протягивая руку в попытке обнять младшего братишку. Тоя мягко взял ее за запястье и помог приобнять Шата. «Мама, не плась. Папа вилница», — уверенно произнес Шата, — «он нас никогда не бласит. Это зе папа. Только ты не плась, холоса, и ты, Фую. Вы зе не будете?» Рей слабо улыбнулась. «Слезами и впрямь горю не поможешь, как любил говаривать Инджи. А значит, надо взять себя в руки и продолжить жить. Этого хотел бы Инджи». «Не буду, Шата», — пообещала она. «У тебя очень красивая улыбка», — всплыл у нее в голове голос мужа. «Напоминай мне о ней почаще. Хорошо, хорошо, Инджи». Глава 13. Побег. В коридоре второго этажа одной из самых лучших больниц Токио столпилось множество медицинских работников. Все они галдели, отчаянно пытаясь открыть или хотя бы выломать дверь в одну из палат. Дарума Уджика, основатель и глава больницы, с удивлением взирал на эту странную толчею вокруг кабинета, в котором находилось тело для нового Ному. И ему это не нравилось. «Что тут происходит?» — осведомился он, подходя ближе. «Почему вы не на своих местах, господин Уджика?» Тут же отозвался его заместитель, проталкиваясь сквозь толпу. «Минут 20 назад из этой палаты поступил сигнал о прекращении работы аппарата жизнеобеспечения. Возможно, кто-то из злодеев хотел подобным образом прикончить старателя и запер дверь, чтобы никто не смог ему помешать. И теперь мы, а открыть с помощью запасного ключа?» — всполошился Уджика. «Это тело нельзя было просто взять и отключить от аппарата жизнеобеспечения, иначе начнутся необратимые процессы. Он чем-то подпер дверь с той стороны. Так ломайте. Может, мы еще успеем. Успеем до того, как тело испортится слишком сильно для Ному высокого класса». Куча интернов тут же навалилась на дверь. Кто-то побежал за ломом. Медсестры и нянечки причитали, стоя у стеночек и с интересом наблюдая за попытками выбить злополучную дверь. Доктор Уджика бестолково бегал вокруг, заламывая руки. Если бы он не был лысым, то он бы и волосы на голове рвал. Наконец дверь не выдержала и треснула. Подпиравший ее стул полетел в сторону. Тут же образовался затор из людей, которые поспешили в палату. Дарума Уджика протолкался вперед, обводя помещение ошарашенным взглядом. В палате было пусто. На полу возле кровати лежал мигающий лампочками прибор жизнеобеспечения. Столик с инструментами покосился, грозясь вот-вот рухнуть. Утренний ветерок колыхал занавески, слегка прикрывающие распахнутые настежь окна. «Его нет», – ошеломленно пробормотал один из интернов. «Ну уж нет, это тело мое, и никто не имеет права его похищать. Девушка, ну не могу я вам сейчас ничем помочь», – в который раз повторяла симпатичная сотрудница больницы, работающая на ресепшене. «Это я не вам», – бросила она в трубку, которую с трудом удерживала плечом у уха. «У нас внештатная ситуация. Черт, да где же оно? Простите, это я не вам. У нас пациента похитили». «Нет, господин Крейг, ваши анализы никто не трогал. Пожалуйста, зайдите позже». «Господин Крейг, да все с вашими анализами в порядке. Девушка, да идите вы уже. Тут и без вас забот хватает». Рейта Дороки тяжело вздохнула, но все же отошла от стойки регистратуры и с тоской взглянула в окно. Кажется, ее попытка в последний раз увидеть мужа провалилась. Медперсоналу сейчас явно не до нее. Да чего же обидно. В носу противно защипало, на глаза навернулись слезы, затуманивая зрение. Зеленые кусты за окном превращались в кляксы, а рыжее пятно смазалось, быстро удаляясь. Стоп, какое рыжее пятно? Рей вытерла глаза, всматриваясь в шелестящие на ветру кусты. Она же явно там что-то видела. Вот кусты вновь зашевелились, и из них высунулась голова с коротко стриженными рыжими волосами. Голова оглядела окрестности, заметила в окне Рей и тут же вновь скрылась в кустах. Молодая женщина тихо сползла вниз по стенке, прижав руки к груди. Сердце гулко стучало о ребра. «Я сошла с ума», – прошептала Рей. «Я определенно сошла с ума. Мне стоит отдохнуть. Госпожа Тодороки, что с вами? Вам плохо?» – подбежал к ней взволнованный водитель, сопровождавший ее в этой поездке. «Все нормально», – тихо отозвалась она. «Они не пускают меня к Энджи. Мне поговорить с ними?» – склонил голову на бок водитель. «Нет, поедем домой. Я неважно себя чувствую. Как скажете, госпожа Тодороки, я подгоню автомобиль ко входу. Лучше оставьте у дальних ворот. Я хотела бы немного подышать свежим воздухом». «Хорошо», – кивнул водитель и вышел. Рей еще немного посмотрела в окно, рыжих голов больше не наблюдалось, и тоже покинула больницу. В надежде немного развеяться, Рей решила прогуляться по тенистой аллее, замысловато огибавшей здание больницы и выводившей прямиком к дальним воротам. Высокие деревья скрывали аллею от шума внешнего мира, закрывали листьями от любопытных глаз посторонних. В воздухе висел приятный аромат цветов, благоухающих на красиво оформленных клумбах. Рей медленно шла по дорожке, наслаждаясь тишиной и прохладой. Ее взгляд бездумно скользил по кустам, словно в надежде вновь увидеть среди них рыжую макушку. «Что за ерунда лезет мне в голову?» Едва слышно пробормотала Рей. «Я просто устала, ничего более. Инджи сейчас в своей палате, если его еще не отвезли в морг. Он не может лазать по кустам. Это бред, плод моего воображения. Просто я очень разнервничалась. Вот мне и мерещится всякое. Так, надо поскорее вернуться домой. Маки не против посидеть с детьми, но не стоит этим злоупотреблять». Кусты рядом затрещали, но Рей не обратила на это внимания. Ей еще предстояло разобраться со многими проблемами. Хорошо еще, что ее поддерживают. Маки, Ташинари, люди из агентства ее мужа, дети. Без них она бы не справилась. Шум в кустах повторился, и внезапно что-то схватило Рей. Чьи-то огромные лапы обхватили ее, закрывая рот и утаскивая сквозь ветки. Женщина оказалась прижата к чьей-то горячей груди. Рей попыталась легнуть нападавшего, вывернуться, но ее лишь крепче прижали к себе, не давая даже пошевелиться. «Эрей!» — хрипло пробормотал похититель ей в ухо. «Родная!» «Энне!» «Не кричи!» Женщина замерла. Тепло мощного тела, сильные руки, родной голос. «Нет, не может быть!» «Я отпущу тебя!» — продолжал невнятно бормотать голос. «Не, не надо!» «Не кричи!» «Найдут!» «Обещаешь?» Рей осторожно кивнула. Огромные руки ослабили хватку, но все равно продолжали придерживать женщину за плечи. Рей быстро развернулась и прижала руки ко рту. «Инджи!» — едва слышно пробормотала она, оглядывая супруга. «Это ты?» Ее муж выглядел ужасно. Голубые глаза смотрели словно сквозь Рей, подернутые едва заметной белой пеленой. Губы что-то беззвучно бормотали. Лицо приобрело какое-то безумное выражение. Плечи, грудь, руки были исполосованы довольно глубокими царапинами. Кое-где из них торчали обломки шипов. Опустив взгляд ниже, Рей стыдливо отвела глаза. Больничная простынка, которую Инджи обвязал вокруг бедер, съехала, лишь каким-то чудом оставаясь на теле супруга и совершенно ничего не прикрывая. «Инджи», — пробормотала Рей, чувствуя, как заливается краской, «что ты тут делаешь, да еще в таком виде? Доктор Уджика вообще знает о твоем состоянии?» «Не, нет, не надо, ему не надо». Инджи удалось на секунду сфокусировать взгляд на лице супруги. «Я должен, агентство, Инджи, если ты сейчас что-то и должен, то это вернуться в больницу», — всплеснула руками Рей. «Я сейчас позову кого-нибудь». «Нет», — Инджи с силой прижал ее к себе, прикрывая рот ладонью. «Они не должны знать, мне нужно в агентство». «Инджи, ты посмотри на себя, ну куда ты в таком состоянии?» — тихо попыталась воззвать к его разуму супруга, подняв голову так, чтобы видеть крайне обеспокоенное лицо мужа. «Инджи, пойдем в больницу. Если ты уже пришел в себя, то доктор Уджика быстро приведет тебя в порядок». «Нет», — тихо взвыл мужчина, опасно покачнувшись, но не отпустив Рей. «Мне нельзя тут оставаться. Рей, помоги, прошу, я помогу тебе, Инджи», — уверила его Рей, осторожно подняв руку и погладив его по щеке. «Но сначала тебе нужно показаться врачу». «Нет», — снова повторил мужчина, слегка встряхнув жену. «Обещай, обещай, что Уджика, что не скажешь ему обо мне». «Хорошо, Инджи, хорошо», — постаралась успокоить его Рей, тем временем пытаясь найти взглядом кого-то, кто поможет ей угомонить явно спятившего супруга и вернуть его обратно в больницу. Страшно подумать, что с ним может случиться, если не отправить его к врачу. «Обещаешь, он не узнает, не узнает», — ласково уверила его Рей. «Давай, Инджи, я тебе сейчас простыню поправлю, и мы пойдем в агентство», — с мольбой уставился на нее муж, так что Рей даже стало совестно его обманывать. «Да, в агентство, дорогой, не переживай, все будет хорошо. Главное, что ты уже пришел в себя. Позвони», — потребовал Инджи. Рей взглянула ему в лицо и поразилась. Его пронзительно голубые глаза ясно смотрели на нее, без единого намека на невменяемость хозяина. Однако речь все так же оставалась несколько путанной. «Позвони, пусть подготовит койку. Я должен попасть в наш медпункт. И попроси, чтобы позвали исцеляющую девочку. Позвонишь? Хорошо, Инджи, только дойдем. Позвони сейчас. Нельзя, времени нет, они ищут. Я не хочу, чтобы они причинили вред вам. Рей, позвони». «Кто они, Инджи?» — встревожилась Рей. «О чем ты?» «Все за одного», — пробормотал Инджи, вновь покачнувшись. «Уджика, он работает на него, опасно оставаться у него, он убьет меня, а потом примется за вас». «Инджи, что ты несешь, ты сейчас не в себе, тебе надо отдохнуть и поспать, прошу тебя, Инджи, послушай меня. Рей, помоги мне нужно в агентство, пока не поздно, прошу, ты же обещала». Мужчина вновь опасно покачнулся и принялся заваливаться на левый бок. Глаза, прежде чем закрыться, умоляюще глянули на Рей. «Помоги мне, Инджи, Инджи, нет». Рей склонилась на обмякшим телом супруга. «Инджи, госпожа Тодороки», — послышался встревоженный голос водителя. Немолодой мужчина со всех ног бежал по аллее, направляясь к ним. «Инджи, он, на глаза Рей вновь навернулись слезы. «Позвать кого-то из санитаров?» — тяжело дыша спросил водитель, окинув ошарашенным взглядом полуобнаженное тело своего работодателя. «Его стоит вернуть в палату». «Нет», — твердо сказала Рей, утирая слезы, — «помогите донести его до машины». Водитель, не задавая больше вопросов, подхватил старателя под правую руку, Рей — под левую, и таким образом, двигаясь крайне осторожно, они дотащили бесчувственное тело до машины. Рей расчистила место на заднем сидении, куда с осторожностью уложили Инджи. «Куда, госпожа?» — немногословно поинтересовался водитель, поворачивая ключ зажигания. Он просил отвезти его в агентство, в их медпункт. «Я понял, постараюсь добраться как можно скорее, пристегнитесь. А моя голова, как же она болит, сука, где я, что со мной?» Все словно в тумане. «Я помню, как проснулся, словно меня что-то резко обожгло. Я должен был сбежать из этой палаты, из этой гребаной больницы». Эта мысль набатом била в голове, заглушая тупую ноющую боль, распространявшуюся по всему телу. Я сумел подняться с лежанки, уронив при этом какой-то прибор. На шум могли сбежаться медработники, а значит, я схватил стул и заблокировал дверь. Вновь воспоминания словно в тумане. Окно, острые шипы кустов. Кажется, я помял розы. Надеюсь, мне не придется все это оплачивать. Кусты, кусты, кусты. Кто-то заметил меня из окна. Вновь кусты. Опять провалы в памяти. Разговор с Рей. Надеюсь, она меня послушала, и я сейчас в медотсеке моего агентства, а не у Дарумы Уджика на попечении. А, что гадать, можно же самостоятельно открыть глаза и посмотреть, а заодно узнать, что это за тяжесть у меня на груди. Я приоткрыл глаза. На двери висела табличка с названием моего агентства. Отлично, я на своей территории, я в безопасности. Я перевел взгляд на свою грудь и не смог сдержать улыбки умиления. На моей груди, положив голову на руки, спала Рей. Лицо, наполовину скрытое растрепанными волосами, хмурилась от дурного сновидения. Такая милая, наверняка не отходила от меня с того самого момента, как меня сюда привезли. Я осторожно коснулся ее волос, убирая непослушные прядки с лица. Рей внезапно распахнула глаза. Энджи, она тут же вскочила с меня, вызвав у меня вздох разочарования. Хорошо же было, так уютно, так по-домашнему. Господи, Энджи, Рей бросилась мне на шею, отчего у меня тут же перехватило дыхание. Очнулся, милый мой, очнулся, живой, хрей, отпхусти, затхушишь, прохрипел я. Рей тут же отстранилась, но я вновь притянул ее к себе, мягко целуя в лоб. Спасибо, спасибо тебе, родная, без тебя я уже наверняка был бы мертв. Спасибо, что все же привезла меня сюда. Рей уткнулась мне в грудь и заплакала, обняв меня за плечи так сильно, словно боялась, что я куда-то исчезну. Ее тело мелко тряслось от рыданий, а я сидел, нежно поглаживая ее по спине, шептал ей на ухо успокаивающие глупости, покрывая ее мокрое от слез лицо поцелуями. На душе было легко и спокойно. Рей, ну-ну, хватит плакать, все хорошо, я жив, прекрасно себя чувствую. Ну же, Рей, лучше расскажи, как у вас дела, как дети? Представляю, какой ужас вы пережили. Ой, Рей, ты чего? Ай, больно, идиот, воскликнула Рей, пару раз ударив меня по груди. Как ты нас напугал, придурок. Ну если ты о себе не думаешь, хоть бы о нас подумал, прежде чем лезть на очередного злодея. Рей, я, и хоть бы сказал о том, что Фуюми похитили. Продолжала возмущенно выговаривать мне свои претензии супруга. Мы с Шатой отдыхаем в Швейцарии, ничего не подозревая, а у вас тут такое ЧП. И вот не стыдно тебе было врать мне, что у вас все хорошо. Рей, милая, ну сказал бы я тебе, что Фуюми похитили, и что, только бы нервы тебе потрепал. Нервы ты мне и так потрепал, буркнула Рей, вновь устраиваясь у меня на груди, самоубийца. Чтобы больше нас так не пугал, ясно, я улыбнулся. Я постараюсь, милая, но обещать ничего не могу, сама понимаешь. Понимаю, вздохнула Рей, но это тяжело. Тяжело быть женой героя, невесело усмехнулся я, поглаживая ее по волосам. Я даже не представляю, как ты справляешься. Если бы ты решила стать героиней, я бы уже с ума сошел от беспокойства. Ведь в любой момент, ты шаша, тише, Энджи, успокаивающе погладила меня по щеке Рей, мне проще, потому что я знаю, мой муж, герой номер два, который может справиться со всем. А если вдруг у него не получится, ему всегда помогут его друзья. Это меня успокаивает. Внезапно дверь палаты открылась. Очнулся, наконец, продребезжал старческий голос, и в комнату, громко стуча тростью, вошла исцеляющая девочка. Милочка, постой-ка пока у стеночки, мне надо осмотреть твоего бедового муженька. Я с большой неохотой отпустил супругу, отдаваясь в руки специалиста. Рей с тревогой следила за действиями медсестры УА, задавая множество вопросов относительно моего состояния. Несмотря на то, что чувствовал я себя практически великолепно, ну подумаешь, голова немного болит. Исцеляющей девочке что-то не нравилось. Наконец, окончив осмотр, она строго спросила: «Тодороки, я задам тебе один не очень приятный вопрос, на который ты, тем не менее, должен дать честный ответ. Ты принимаешь наркотики?» «Что?» Я с удивлением вытаращился на внимательно смотрящую на меня медсестру. «Я, наркотики? Сознательно точно нет. А бессознательно?» Прищурилась медсестра. «А бессознательно я понятия не имею, чем меня накачал этот Уджика?» Вскипел я. На моем лице яростно вспыхнул огонь. «Еще вопросы? Как ты сумел сбежать? Даже не так, как ты смог пошевелиться?» Если в твоей крови был переизбыток наркотика, который расслабляет мышцы до такого состояния, что они не способны выполнять свою функцию, я пожал плечами. Ну, как говорится, если пациент хочет жить, то медицина бессильна. Это не объяснение, поджала губы старушка, а такая ситуация является ненормальной. А то, что мой лечащий врач накачал меня наркотиком и хотел использовать мой труп для создания сверхчеловека, это нормальная ситуация, закричал я, гневно раздувая ноздри, что, нынче врачам не модно чтить клятву Гиппократа. Теперь уже принцип «не навреди» не работает. Инджи, успокойся, всполошилась Рей, у тебя давление. Тодороки, я вовсе не оправдываю доктора Уджика, хотя твои обвинения и звучат дико, дико, дико, завопил я, подскакивая на кровати, да они при мне обсуждали все это, что меня используют для создания этих, как они их называют, Ному, как и наших с Рей детей. Инджи, Рей тут же подскочила ко мне, надавив руками на грудь, лежи, тебе вредно так резко вставать, я слышал их разговор, упрямо повторил я, все же позволяя себя уложить обратно. Чьих? Доктора Уджика и того злодея, с которым я сражался, отозвался я, вовремя вспомнив, что я по идее не знаю, а все за одного и один за всех. Кажется, Уджика назвал его. Как-то странно он его назвал. Вроде все за одного. В комнате повисла тишина. Рей, видимо, пыталась осмыслить, что это за дурацкое прозвище такое. А вот исцеляющая девочка сильно встревожилась. Уж она-то знает это имя. Дверь внезапно распахнулась. «Все за одного, ты уверен?» — спросил у меня появившийся на пороге всемогущий. Он не улыбался. «Уверен», — кивнул я и вновь приподнялся. «Ты его знаешь, верно?» «Это хорошая возможность, не выдавая свою осведомленность, войти в курс дела и в узкий круг людей, посвященных в тайну один за всех. Если, конечно, Ташинари все же доверяет мне». «Да, я встречался с ним», — обтекаемо ответил Ташинари, подходя ближе и осторожно присаживаясь на край кровати. «Он очень сильный противник». «Не то слово», — усмехнулся я, позволяя Рей вновь уложить меня на подушки и укрыть одеялом. «Да и, видимо, он позволил Уджика и над собой поработать. У него было много причуд», — пояснил я в ответ на удивленный взгляд исцеляющей девочки и всемогущего. «Я насчитал как минимум 9». Пока с ним сражался. Ох, Инджи, я не представляю, как ты сумел выжить в битве с ним. Всплеснула руками Рей. Все за одного очень силен. Кивнул Ташинари. Его причуда позволяет ему забирать чужие причуды, а также передавать их. Моя наставница погибла от его рук. Вот как, страшно удивился я. То есть вот этот ху, КХМ, хрен, представляющий опасность не хуже ядерной бомбы в руках террористов, бегает где хочет, убивает героев. А о нем никто ничего не знает. Это как так? Почему он не объявлен в розыск? Почему герои не пытаются его поймать? Почему, черт возьми, я, герой номер 2, узнаю о такой опасности только сейчас? Инджи, это мое дело, ответил всемогущий, тяжело вздохнув, мое и только мое. Чего? Твое дело? А если этому ублюдку взбредет в голову традиционная злодейская мысль о захвате мира, это же угроза мирового масштаба. За такими личностями нужен как минимум постоянный контроль, чтобы они чего-нибудь не отмочили. А этот явно что-то глобальное замыслил. Так что это очень даже общее дело. И лучше, если мы узнаем о нашем враге и начнем действовать как можно скорее. Я подумаю над этим, уклончиво отозвался всемогущий и тут же перевел тему. Ты сам-то как? Честно говоря, видок у тебя, тот еще, я чуть не взвыл, какой, к черту, мой вид, тут вопрос жизни и смерти, и моей в том числе, и если для Тоши встреча с ним стала чуть ли не фатальной, то что говорить обо мне, а еще эти Ному, Рей, исцеляющая девочка, можно мы с Ташинари переговорим, с глазу на глаз, попросил я, массируя виски, нам надо кое-что обсудить, Инджи, заволновалась Рей, переводя взгляд с меня на Ташинари, ты уверен? «Тебе сейчас лучше отдохнуть и не вол. Рей, все хорошо. Я просто поговорю с Ташинари. Ничего плохого не случится», — успокоил я супругу. «Я даже ему морду бить не буду. Честно. Еще бы ты ему морду бил», — фыркнула медсестра. «Пойдем, милочка, пусть они сами разберутся между собой». Рей кинула на меня всполошенный взгляд. Ей явно не нравилась идея оставить меня одного с Ташинари. Но все же она послушала исцеляющую девочку и прошла к двери. Взявшись за ручку, она на мгновение остановилась и взглянула на меня. Я ей кивнул, обнадеживающе улыбнувшись. Наконец мы остались с Тошей одни. Энджи, начал было герой номер один, но я его перебил. Всемогущий, послушай меня внимательно и не перебивай, пожалуйста. Я не знаю, какие у вас там с этим ВЗО личные терки, да мне и плевать как-то. Но этот ублюдок угрожает не только тебе. Я слышал их разговор с Дарумаюджика, слышал их планы на себя, своих детей, тебя. И мне эти планы совсем не нравятся. И что же за планы они обсуждали? А, гулять так гулять. Будем резать правду матку. Он хотел убить тебя моими руками. Сделать из меня и моих сыновей Ному, генномодифицированных людей, способных противостоять тебе, способных убить тебя. И его эксперименты по созданию Ному весьма успешны. Помнишь фиолетовый туман, с помощью которого похищали детей? Он тоже Ному, нахмурился Тошинари. Да, и он предполагает, что они будут готовы, я мысленно прикинул, когда произошло сражение между ВЗО и Всемогущим, где-то года через три. И он говорит, что нашел способ получить один за всех, и тогда его уже ничто не сможет остановить от перекройки мира. Тошинари с широко раскрытыми глазами уставился на меня. Повисла тяжелая тишина. «Ты мне ничего не хочешь рассказать?» Проникновенно поинтересовался я. «Ты ведь определенно что-то понял, не так ли?» Тошинари молчал. Я тяжело вздохнул. «Как хочешь. Если ты считаешь, что играть в молчанку – это хороший способ решить проблему, пусть будет так. А сейчас извини, я устал и хотел бы немного поспать». Я демонстративно отвернулся от него, поправляя подушку и поудобнее устраиваясь на ней, готовясь ко сну. И все-таки обидно, что мне Всемогущий доверяет меньше, чем Ночноглазу. «Энджи», — позвал меня Тошинари, — «я понимаю, ты прав, но это не просто рассказать. Дай мне немного времени, хорошо, ты как раз поправишься, и мы вновь поговорим об этом. Договорились?» «Ладно», — пробурчал я, утыкаясь носом в подушку, «но не думай, что я об этом разговоре забуду. Хоть пообещал вновь поговорить об этом, и то хлеб. Скажи, Рей», я зевнул, «скажи, чтобы ехала домой и отсыпалась. Завтра. Пусть лучше приедет завтра. С детьми. А сейчас, спать». Веки слипались, голова тяжелела. Я не стал сопротивляться наваливающемуся на меня сну и вскоре отключился. Примечание к части. Вот и завершилась вторая часть нашей истории. Но не переживайте, у нас впереди еще две традиционные главы коротких рассказов. О жизни агентства старателя и о жизни его семьи. Глава 14. Друг в беде не бросит. Жаль, что ты нас покидаешь, с тоской протянула Фуюми, поднимаясь на носочки, чтобы провести рукой по верхним полкам шкафа в поисках случайно забытых вещей. Кажется, больше ничего нет. Мы все собрали. Кига наконец-то справился с молнией на сумке и, перекинув ее через плечо, выпрямился, оглядывая напоследок комнату, выделенную ему в доме Тодороки. Тех злодеев из Альянса Евгеников уже поймали, так что дольше злоупотреблять гостеприимством своих друзей он не мог. Да и из комиссии пришел однозначный приказ вернуться в академию. Пусть Кига и смог подружиться с младшими Тодороки и заполучить расположение их матери, но со смертью главы семейства в этой дружбе больше не было смысла. «Ну как, Кичиро, ты собрался?» В комнату заглянули Нацу и Тоя, «за тобой уже мама приехала». «А, о, точно». Кига неуверенно улыбнулся, она сильно торопит, наверное, его наставница тоже недовольна таким раскладом, но не все может быть им подконтрольно, кто же знал, что все так обернется, да не особо, но она выглядит несколько сердитой, высказались братья, переглянувшись друг с другом, но мы ей сказали, чтобы она тебя не ругала, все же это была наша идея втянуть тебя в это дело, ты не виноват, наша мама тоже злилась на Тою и на Цу. Вылезла из-за спин братьев двуцветная макушка, она сказала, что это безрассудно, во, с гордостью произнес Шата, явно радуясь новому выученному слову. В любом случае, это наша вина, взъерошил себе волосы Тоя, поэтому твоя мама не должна сильно злиться. Мама вроде как раз хотела поговорить с ней об этом, извиниться за нас. Раз папа не может, лица всех Тодороки как по команде погрустнели. Кстати, как он, тут же вскинулся Кига, на удачу скрестив пальцы за спиной. Известие о тяжелом состоянии его кумира повергло ястреба в ужас. Он никак не мог поверить, что его герой, его спаситель, его идеал может вот так просто погибнуть. Он переживал за него не меньше, чем остальные Тодороки, жадно ловя каждое слово о состоянии старателя, которое ему удавалось услышать. Обреченное отчаяние, поселившееся в большом доме, угнетало. Тоя стал более раздражительным, Нацуа перестал улыбаться. Фуюми все чаще плакала, считая себя виноватой в таком состоянии отца. Лишь Шата сохранял оптимистичный настрой, искренне веря, что с его папой все будет в порядке. Но и из его комнаты ночами доносились всхлипы. Кига метался между всеми членами семьи Тодороки, стараясь поддержать каждого из своих друзей, но у него не особо получалось. Нацуа смотрел все время куда-то мимо, словно совсем не замечая беспокойного пернатого. Фуюми с благодарностью принимала помощь Кига, хотя и часто повторяла, что она теперь стала для всех обузой. Тоя каждый день уходил на Пиксиката, где отрабатывал владение своей причудой до жутких ожогов. Один раз он чуть не спалил себя заживо, благо Кига успел скинуть горящего друга в ближайший ручей. Такими долго пытался убедить Тою в необходимости посетить врача, в необходимости прекратить убивать самого себя, но упертый Тодороки ничего не желал слушать. Он продолжал свои тренировки, а Кига с ужасом наблюдал за своим другом, никак не решаясь выбрать, рассказать госпоже Тодороки, что творится с Тей, или все же продолжать молча наблюдать. С одной стороны, другу нужна была помощь, хотя он всячески пресекал любые попытки хоть как-то поговорить с ним. С другой, если Кига кому-то расскажет о том, чем занимается Тоя, тот посчитает его предателем, и тогда Кига точно не сможет ему никак помочь. И тот факт, что сейчас, когда он уедет, Тоя останется практически один на один со своим горем, внушал ему немалый ужас. Если бы только у него была возможность уговорить господина директора, увы, шмыгнул носом Нацуа, папа не приходил в себя. Мы были у него сегодня. Он, мальчик, уставился в окно, нервно сжимая кулаки. В общем, доктор сказал, что, не в силах продолжать, мальчик опустил голову. Доктор сказал, что в лучшем случае он продержится до завтрашнего утра, закончил за брата Тоя, уставившись в окно. Ох, Кига не знал, что и сказать на это. Это было как-то нереально. Осознать все это было непросто. Ке, Кичира, ты собрался или еще нет? Раздался из коридора голос куратора Ястреба, избавляя его от надобности что-то отвечать своим друзьям. Он лишь извинился, подхватил свои вещи и вышел из комнаты, что на несколько недель стало для него домом. Но теперь ему предстояло вернуться в академию, в свой настоящий дом. «Иду, мадамам», — ответил он, не поднимая взгляда на женщину, что на время была названа его матерью. Вместе они спустились на первый этаж, где их ожидала усталая госпожа Тодороки, без особого энтузиазма предложившая выпить чаю перед дорогой, на что куратор Ястреба ответила вежливым отказом. Да госпожа Тодороки и не настаивала, ее мысли были заняты совсем другим. Сопровождаемый Тей, Кига вышел на залитый солнцем дворик. Вдоль дорожки, выложенной плиткой, раскинулись благоухающие клумбы, над которыми порхали яркие бабочки. Природа словно не ощущала той мрачной атмосферы отчаяния, что царило в доме, или ей было все равно. Но стоило им выйти за ворота, как куратор Ястреба остановилась и поинтересовалась. «Ке, Кичира, а где твой рюкзак?» Мальчик провел рукой по плечу, там, где должна была быть лямка рюкзака, но ее там не было. Сумка была, а вот рюкзак. Кига начал судорожно вспоминать, куда же он его положил. Он ведь точно его собирал, он помнил это. «Но тогда где он? Может, ты его в комнате забыл?» — предположил Тоя. «Давай я за ним сбегаю, хорошо, я недолго», — выкрикнул он, уже скрывшись за забором. Ястребу оставалось лишь с благодарностью смотреть ему вслед. «Да, такой пацан мне в академии точно не нужен», — едва слышно пробормотала себе под нос женщина. «От него были бы одни только хлопоты. Все-таки есть в этом всем свои плюсы. Почему вы так категоричны?» — спросил Кига, взглянув на своего куратора. «Тоя на самом деле очень хороший парень. Он может быть сколько угодно хорошим парнем или еще кем, но это не изменит того факта, что он постоянно приносит одни неприятности. У вас и дня не проходило, чтобы он не начинал конфликт с кем-либо. А как он относится к старшим? Никакого уважения. Если бы не старатель, на него бы вообще внимания не обратили. На самом деле, то, что его все же не взяли к нам, большая удача. Обидно», — после недолгого молчания сказал Ястреб, подняв голову к небу. «Столько усилий, а все впустую. Если директор комиссии все равно решил оставить эту идею, зачем все это было? Зачем надо было меня пугать тем, что меня выгонит? Зачем было играть в дружбу, обманывать их? Ведь», — он сморгнул слезу, — «ведь все равно все впустую. Все равно все было не по-настоящему.